рисовал мосты между берегов. Нитями дорог их соединял и уже не мог вырваться из снов. Сон, который я ночью сочинял, так давно рабом верности своей, о другой любви не мечтал. Все среди лесов и полей пепел той любви собирал. Злая ты, любовь безответная, боль сердечная, неприметная. Счастья в жизни нет, нет, без тебя. Сердце угасает свечой, любя. Звезду между туч искал, все не веря в то, что ее там нет. Злой молве давно он не доверял, все искал ее, хоть остывший след. Так из ночи в ночь